2. Видение. По Кассиреру, человек — это прежде всего существо, применяющее и порождающее знаки animal symbolicum. Иными словами, существо, которое, применяя знаки, обеспечивает себе и своему миру смысл, опору и ориентацию. Причем важнейшая знаковая система человека — его природный родной язык. Однако имеются другие многочисленные знаковые системы. Кассир называет их символическими формами. Например, знаковая система мифа, искусства, математики или музыки. Эти символизации, будь то знаки языковые, образные, акустические или жестовые, как правило, не разумеются сами собой. Более того, они, в свою очередь, нуждаются в толковании со стороны других людей. Непрерывный процесс, в котором знаки привносятся в мир, трактуются другими людьми и изменяются, есть процесс человеческой культуры. Лишь эта способность применять знаки позволяет человеку задавать метафизические вопросы, как и вопросы о себе и о мире как таковом. У Кассирера задуманная Кантом критика чистого разума становится исследованием формальных символических систем, помогающих нам наделять смыслом себя и свой мир. Таким образом, она становится настоящей критикой культуры в ее совокупной, неизбежно противоречивой широте и многообразии. Хайдеггер тоже подчеркивает важную посредническую роль языка в человеческом существовании. Но подлинную основу метафизической сущности человека он видит не во всеобщей системе знаков, а в предельно индивидуальном чувстве, а именно в чувстве ужаса. Точнее, ужаса, который охватывает индивида, когда он полностью осознает конечность своего существования. Опосредованное ужасом значение о собственной конечности, определяющее человека как брошенное в мир присутствие, «дазайн», ставит перед ним задачу использовать и постичь собственные бытийные возможности. В качестве базового варианта перевода хайдеггеровского термина «дазайн» использован вариант «присутствия», предложенным в свое время Бибихином. Также, в зависимости от контекста, употребляются как синонимы «здесь бытие», «вот бытие» или «дазайн» без перевода. Цель данного постижения Хайдеггер называет подлинностью. Далее сам способ бытия человека отличает неустранимая связь со временем. Во-первых, через всегда уникальную историческую ситуацию, в которую, не спрашивая об этом, всякий раз попадает его существование. Во-вторых, через осознание этим существованием своей конечности. Поэтому в интерпретации Хайдеггера перед выявленной Кассирером сферой культуры, сферой употребления знаков, стоит прежде всего задача отвлекать человека от его ужаса, от его конечности, а тем самым и от задачи подлинности. Настоящая же роль философии состоит как раз в том, чтобы держать человека открытым для истинных бездн ужаса, освобождая его таким образом в подлинном смысле. На перепутье. Можно догадаться, почему давний вопрос Канта о человеке, в зависимости от того, следуешь ли кассиреровской или хайдеггеровской попытке ответа, ведет к двум совершенно противоположным идеалам культурного, а также политического развития. Признание равноправного человеческого статуса для всех существ, использующих знаки, идет вразрез с элитарным мужеством подлинности. Надежда на цивилизующее укрощение глубинных страхов с требованием как можно радикальнее себя этим страхом подвергнуть. Признание плюрализма культурных форм и многообразия с предчувствием неизбежной потери самого себя среди слишком многих. Модерирующая непрерывность с волей к полному слому и новому началу. Вот почему Кассирер и Хайдеггер, встретившиеся в 10 часов утра 26 марта 1929 года, могут по праву притязать на то, чтобы своими философскими концепциями воплотить целые картины мира. Ведь на карту в Давосе было поставлено решение в пользу одного из двух фундаментально различных видений хода развития современного человечества. Видений, чьи разнонаправленные силы притяжения по сей день изнутри формируют и определяют нашу культуру. Кстати, присутствующие в Давосе студенты и молодые ученые ко времени диспута, спустя 10 дней после начала форума, давно уже вынесли свой приговор. Как и следовало ожидать, в классическом конфликте поколений они полностью на стороне молодого Хайдеггера. Не в последнюю очередь, вероятно, еще и потому, что Кассирер, словно желая на собственном примере доказать безнадежную устарелость своего буржуазного образовательного идеала, значительную часть времени пролежал с температурой в гостиничном номере. Хайдеггер же каждую свободную минуту вставал на лыжи, чтобы вместе с отчаянными молодыми студентами мчаться вниз по опасным черным спускам Граубюнденских Альп. Где Беньямин? Весенние дни магического 1929 года, когда профессоры Эрнст Кассирер и Мартин Хайдеггер встречаются на Давосском форуме, чтобы набросать будущее человеческого бытия, журналисты и писателя Вальтера Беньямина терзают в большом городе Берлине совсем другие заботы. Любимая женщина, латышская театральная режиссерка Ася Лацис, только что выставила Беньямина из недавно свитого любовного гнездышка на Дюссельдорферштрассе. Значит, ему придется снова возвращаться на расположенную в нескольких километрах Дельблюкштрассе, в родительский дом, где его ждут, помимо умирающей матери, жена Дора и 11-летний сын Штефан. Ничего нового в данном гротеске нет. Эта комбинация, опьяненная любовью новое начало, связанные с ним опрометчивые расходы, а также быстрый конец романа, очень давно и очень хорошо знакома всем участникам. Правда, на сей раз ситуация особенно обостряется, поскольку Беньямин сообщает Дори о категорическом решении развестись, причем для того, чтобы иметь возможность жениться как раз на той самой латышской возлюбленной, которая недавно дала ему отставку. Весьма заманчиво вообразить и Беньямина участником Давосской конференции. Например, корреспондентом Frankfurter Zeitung или Literarische Welt, куда он регулярно пишет рецензии. Воочию видишь, как он, хронический неудачник, стоя в дальнем углу бального зала, достает свой черный блокнот. «Веди записи строго, как власти ведут перечень приезжих». Вот он поправляет никелевые очки с толстыми линзами и бисерным почерком записывает первые наблюдения, ну, скажем, по поводу узора на обоях или обивки мебели. Затем, вслед за короткой критикой покроя хайдеггеровского костюма, он сетует на духовное оскудение эпохи, в которой философы прославляют «simple life» — простую жизнь, и как, в частности, Хайдеггер блюдут «рустикальный стиль речи», отмеченный пристрастием к вымученным архаизмам, полагая, будто тем гарантирует себе возврат к истокам жизни языка. Возможно, затем он обернется креслом, где позднее удобно расположится человек в футляре, кассирер, и опишет сей буржуазный предмет мебели как воплощение пыльной затхлости той философии, чье бюргерское простодушие по-прежнему верит, что многообразие современного мира можно втиснуть в корсет единой системы. Уже чисто внешне Беньямин выглядит совершенным гибридом Хайдеггера и Кассирера. Он тоже склонен к внезапным повышениям температуры, до смешного не спортивен, однако, несмотря на маленький рост, сразу же производит впечатление своим обликом, притягательной силой и светскостью. В самом деле, обсуждаемые в Давосе темы находятся и в центре его творчества. Трансформация кантовской философии на фоне новой технической эпохи, метафизическая сущность повседневного языка, кризис академической философии, внутренняя разорванность современного сознания и ощущение времени, растущая товаризация городской жизни, поиски искупления во времена тотального общественного упадка. Кто как не Беньямин писал на эти темы в предшествующие годы? Почему никто не направил его в Давос? Или спросим еще более резко, почему никто не пригласил его выступить? Ответ гласит: с академическо-философской точки зрения Беньямина в 1929 году просто не существует. Конечно, он неоднократно искал во многих университетах в Берне, Гейдельберге, Франкфурте, Кёльне, Гёттингеме, Гамбурге, Иерусалиме возможности начать преподавательскую карьеру. Однако всякий раз его попытки терпели плачевную неудачу. То из-за неблагоприятных обстоятельств, то из-за антисемитских предрассудков, но главным образом из-за его собственной нерешительности. В 1919-м, когда он с похвальной оценкой «Summa cum laude» защищает в Бернском университете диссертацию на тему «Понятие художественной критики в немецком романтизме», ему еще кажется, что все двери перед ним открыты. Его руководитель, германист Рихард Херберц, обещает ему оплачиваемую преподавательскую должность. Беньямин медлит, одновременно ссорится с отцом, лишая себя всех видов на будущую жизнь в недешевой Швейцарии, и вскоре решает стать независимым критиком. А то, что в следующие 10 лет он, тем не менее, будет снова и снова ходатайствовать о преподавании в университетах, не в последнюю очередь обусловлено крепнущим пониманием, насколько труден такой путь, если пишешь, живешь, а еще и потребляешь так, как он, Беньямин. В эти бурные годы это попросту разорительно. И не только по причине его, мягко говоря, неукротимой любви к ресторанам, ночным клубам, казино и публичным домам, но и по причине страсти к собирательству, например, антикварных детских книг, которые он разыскивает и безудержно скупает по всей Европе. После окончательного разрыва с родительским домом жизнь даже весьма неплохо занятого публициста, а немецкоязычный газетный рынок и вместе с ним спрос на литературно-публицистические колонки в 20-е годы переживают бурный рост, была поэтому омрачена постоянными денежными заботами. И всякий раз, когда становится совсем уж скверно, Беньямин поглядывает на университет. В конце концов, академическая должность обеспечила бы молодой, много разъезжающей семье наряду с финансовой обеспеченностью еще и экзистенциальную опору. А стало быть, именно те две вещи, о которых этот глубоко противоречивый мыслитель мечтал и которых одновременно боялся. Лучше провал. Катастрофический и ныне легендарный поворот в академических амбициях Беньямина произошел в 1925 году, когда он потерпел неудачу с защитой диссертации во Франкфуртском университете. По рекомендации своего единственного тамошнего покровителя, социолога Готфрида Заламан де Латура, впоследствии одного из главных организаторов давосских семинаров, Беньямин подал работу под названием «Происхождение немецкой барочной драмы». На первый взгляд она стремилась включить традицию барочной драмы в канон немецкой литературы. Ныне этот труд и, в первую очередь, его эпистемологическое предисловие — общепризнанная веха философии и литературной теории XX века. Но в ту пору дело не дошло даже до официального начала процедуры, ведь назначенные факультетом и совершенно задавленные подлинной мощью работы рецензенты уже после первого просмотра настоятельно просили автора добровольно отказаться от защиты. Иначе его ждет неизбежный провал перед экзаменационной комиссией. Однако даже после этого очевидного унижения Беньямин не может полностью забыть об университете. И уже зимой 1927-1928 годов при посредничестве своего друга и покровителя писателя Гуго фон Гофмансталя пытается войти в гамбургский кружок так называемой «школы Варбурга», сложившейся вокруг Эрвина Пановского и Эрнста Кассирера. В результате и здесь полная фиаско. Отзыв Пановского настолько отрицателен, что Беньямин вынужден извиниться перед своим ходатаем Гофмансталем за то, что вообще втянул его в это дело. Нельзя не предположить, что об этой попытке сближения был осведомлен и Эрнст Кассирер. Для Беньямина это особенно горько, ведь в ранние годы учебы в Берлине 1912-1913 он увлеченно слушал лекции тогдашнего приват-доцента. «Кружки тесны». Ходатай значит в них все, но Беньямин, по общему мнению, случай безнадежный. Подход у него чересчур самобытный, стиль нетрадиционный, в работах для заработка чересчур литературный, а в теории настолько оригинальный, что порой не поддается расшифровке. В самом деле, бальный давосский зал, и от Беньямина как корреспондента это наверняка бы не укрылось, был своего рода воплощенной галереей всех его академических позоров, а возглавлял ее глубоко ему ненавистный Мартин Хайдеггер. В 1913-1914 годах оба посещали во Фрайбурге семинар неокантианца Генриха Рикерта, впоследствии научного руководителя Хайдеггера. С тех пор Беньямин внимательно и весьма завистливо следил за взлетом Хайдеггера. В 1929-м он в очередной раз планирует выпуск иллюстрированного журнала. Его рабочее название — «Кризис и критика». Задачи журнала, так он доверительно сообщает своему новому лучшему другу Бертольду Брехту, намеченному в сооснователе, будет ни много ни мало разгром Хайдеггера. Но из этого тоже ничего не вышло. Очередная попытка, очередной план, провалившийся в зачатке. Беньямину 37 лет, и за спиной у него уже десятки провалов. Ведь за минувшее десятилетие он, независимый философ, публицист и критик, был прежде всего неиссякаемым источником масштабных провальных проектов. Это и создание журналов или издательств, и целевые научные работы или монументальные переводческие проекты, полные собрания сочинений Пруста и Бодлера, и серии детективных романов или амбициозные театральные пьесы. Как правило, все ограничивается широковещательными объявлениями и экспозе. Лишь считанные проекты доходят до стадии наброска или фрагмента. В конце концов, попутно надо зарабатывать деньги, что происходит в первую очередь благодаря рутинной работе, комментариям, колонкам и рецензиям. К весне 1929 года он опубликовал их несколько сотен в различных газетах. Их тематический спектр простирается от иудейской нумерологии и Ленина как автора писем до детских игрушек. Заметки о ярмарках продовольствия или галантереи следуют за пространными эссе о сюрреализме или замках Луары. Почему бы и нет? Кто умеет писать, может писать о чем угодно. Особенно если авторский подход заключается в трактовке выбранного предмета как некой монады, сирич чего-то такого, на примере чего можно показать не меньше, чем совокупное состояние мира настоящего, прошлого и будущего. Именно в этом и состоят подлинный метод и магия Беньямина. Его взгляд на мир глубоко символичен. Каждый человек, каждое произведение искусства, каждый самый что ни на есть будничный предмет предстает перед ним как знак, подлежащий расшифровке. И каждый такой знак чрезвычайно динамично связан со всеми другими знаками. Стало быть, эта ориентированная на истину интерпретация направлена у Беньямина на то, чтобы выявить и продемонстрировать вплетенность данного знака в великую постоянно изменяющуюся знаковую целостность, в философию. Нужна ли моей жизни цель? Кажущийся нелепым разброс тем у Беньямина на самом деле следует особому методу познания. К тому же этот подход набирает силу по мере роста его убежденности, что как раз самые ошибочные, а значит, как правило, обделенные вниманием высказывания, предметы и люди несут печать общественного целого. Именно поэтому в его «Denkbilder» фигурах мысли, мыслеобразах, и по сей день вызывающих восхищение, например, в «Улице с односторонним движением» 1928 или в «Берлинском детстве на рубеже веков», одинаково заметны и влияние стихов «Флонирующего Бодлера», и симпатии к отщепенцам из романов Достоевского, или же, наконец, борьба за воспоминания в духе Пруста. Они свидетельствуют о романтической приверженности ко всему временному и запутанному, а равно и к эзотерическим техникам толкования иудейской каббалы. Все это местами подкрашено на выбор марксистским материализмом или идеализмом натурфилософии Фихты или Шеллинга. Тексты Беньямина демонстрируют рождение нового способа познания из духа типичной для его эпохи идеологической дезориентации. Так в начале его автобиографической книги «Берлинское детство на рубеже веков» мы читаем как бы шутливое введение в его метод. «Не найти дорогу в городе — невеликая премудрость. А вот заблудиться в городе, как в лесу, тут требуется выучка». В названиях улиц ему, заплутавшему, надо уметь расслышать нечто важное, как в треске сухих ветвей в лесу, а узкие улочки городского центра должны казаться разными в зависимости от времени дня или ночи, подобно тому, как по-разному предстают нам в разные часы горные ущелья. Я владел этим искусством поздновато, в школе, где оно всецело занимало мои мысли, оставившие свои свидетельства лабиринты на промокашках в моих тетрадях. Как раз в хронической незавершенности, предельном разнообразии и насыщенной реальностью противоречивости своего письма он видит единственно возможный путь к истинному познанию мира, а значит и самого себя. Как изысканно сказано в эпистемологическом предисловии к происхождению немецкой барочной драмы. Для философствующего речь всегда должна идти о том, чтобы из далеких крайностей, мнимых эксцессов развития, выявить конфигурацию идеи как целостности, отмеченной возможностью продуктивного сосуществования подобных противоположностей. Однако такое представление идеи по Беньямину ни при каких условиях не может считаться успешным, покуда не удалось виртуально очертить круг возможных в ней крайностей. Совершенно очевидно, это много больше, чем просто самобытная теория познания. Это также проект экзистенции, который напрямую превращает кантовский изначальный вопрос «что такое человек?» в вопрос «как мне следует жить?». Ведь с точки зрения Беньямина, то, что справедливо для философского искусства представления идеи, одинаково справедливо и для искусства жить. Свободный, жаждущий познания человек должен всеми своими фибрами стремиться к далеким крайностям и не может считать себя успешным в своем существовании, если не очертил или хотя бы не испробовал пределы всех возможностей. Путь познания Беньямина вкупе с его проектом экзистенции образует, стало быть, еще одну крайность того же типичного для эпохи напряженного отношения, какое в 20-е годы творчески движет Витгенштейном, Кассирером и Хайдеггером. Вместо идеала логически проясненного мироздания, его метод делает ставку на исследование противоречивой одновременности. Там, где Кассирер на основе научно трактуемого понятия символа стремится к единству полифоничной системы, у Беньямина проявляется воля к богатым контрастами, постоянно динамически изменяющимся констелляциям познания. А на месте хайдеггеровского страха смерти он ставит идеал хмельного порыва и эксцесса как момент истинного чувствования и подкрашивает все это религиозно заряженной философией истории, которая, будучи открытой возможности искупления, сама не может не осуществить этот спасительный момент в вульгарно-марксистском смысле, не даже предсказать его. Республика в одном лице. Вот так, устремленный к гармонии мысли и действия, Беньямин проживает 20-е годы, духовно и физически постоянно перемещаясь вдоль оси Париж-Берлин-Москва на грани депрессии в ожидании полного срыва. Причем его упрямое стремление к саморазрушению, проститутки, казино, наркотики, в ходе считанных месяцев, а то и дней, перемежается фазами гигантской продуктивности и вспышками гениальности. Подобно Веймарской республике, Беньямин не ищет равновесия середины. Для него искомая истина, и не в последнюю очередь, его собственная, неизменно лежит в изобилующих напряжением периферийных областях бытия и мышления. В этом смысле весна 1929 года — образец обстоятельств, определявших жизнь Беньямина последние 10 лет. Все как всегда, лишь чуточку больше. Он разрывается между по меньшей мере двумя женщинами — Дорой и Асей, двумя городами — Берлином и Москвой, двумя призваниями — журналистикой и философией, двумя лучшими друзьями — иудаистом Гершомом Шолемом и коммунистом Бертольдом Брехтом, двумя масштабными проектами — созданием журнала и началом новой работы, ставшей позже известной под именем «Пассажей», а также множеством еще неотработанных авансов. Если есть интеллектуал, в чьей биографической ситуации образцово отражаются напряжения эпохи, то это Вальтер Беньямин весной 1929 года. Он — Веймар в одном лице. А стало быть, добра не жди. Так и вышло. В конце концов, речь идет о человеке, который, по собственным его словам, был не в состоянии даже заварить себе чашку чая. Вину за это он, разумеется, взваливал на мать. Решение Беньямина оклеветать и бросить единственного человека, на которого он по-прежнему мог, безусловно, положиться, знаменует крутой поворот в его биографии. И насколько же яснее, чем сам философ, видит ситуацию упомянутый единственный человек. В огромной тревоге Дора Беньямин в мае 1929 года обращается с письмом к общему другу семьи, Гершому Герхарду Шолему. «С Вальтером очень плохо», — «Дорогой Герхард, больше сказать не могу, так щемит сердце. Он полностью под влиянием Аси и совершает поступки, которые перо отказывается описать и которые более не позволяют мне в этой жизни вновь сказать ему хоть слово. Он состоит теперь лишь из головы и гениталий, и ты знаешь или можешь себе представить, что в таких случаях голова очень скоро отказывает. Эта огромная опасность существовала всегда, и кто знает, что будет». Поскольку первоначальные переговоры о разводе потерпели неудачу от того, что он не желает ни вернуть деньги, одолженные из своего наследства, 120 тысяч марок, мама тяжело больна, ни хоть что-то выплачивать за Штефана, Вальтер подал на меня жалобу из-за моего долга. Я отдала ему все книги, а на другой день он потребовал и коллекцию детских книг. Зимой он месяцами бесплатно жил у меня». На протяжении 8 лет мы предоставляли друг другу полную свободу, а теперь он подает на меня иск. Теперь вдруг презренные немецкие законы вполне его устраивают. Дора знает, с кем имеет дело. Всего через 5 месяцев, поздней осенью 1929 года, почти одновременно с «Черной пятницей», обвалом биржи на Нью-Йоркской Уолл-стрит, у Беньямина случается нервный срыв. Не способный ни читать, ни говорить, ни тем более писать, он уезжает в санаторий. С большим треском человечество перешагнуло порог новой эпохи, настолько мрачной и смертоносной, что подобную не мог представить себе даже Вальтер Беньямин.